Глава 5. Свадебная церемония. Закрепление. Несколькими днями позже. Поместье Рудеуса. Назначенный день свадебного приема. Он был запланирован на ежемесячный выходной в районе полудня. Джинас проявлял сдержанность, а солдат был занят на собрании, так что они отказались. Похоже, они оба весьма занятые люди. Я было подумал, что Бодигади тоже будет занят и не придет, но его величество неожиданно все же нашлось свободное время, и он объявил, что примет участие. Кроме того, и остальные 11 человек приняли приглашение. Верно, даже Нанахоши согласилась прийти. Сильфи находилась при поднятом настроении с самого утра. Такие вещи входят в обязанности жены, так что предоставь все мне. Так что с раннего утра она суетилась, вокруг подготавливая то и это. Похоже, пока меня не было рядом, Сильфи и готовить научилась. По всей видимости, Лилия обучила ему всему, что должна знать замужняя девушка. Свободные комнаты второго этажа также были подготовлены ради этого случая. Ну, хотя это только так говорится, на деле мы просто поставили там по простой кровати шкаф, стол, стулья, ну и кувшины с водой. На случай, если кто-то вдруг почувствует себя плохо. Когда приготовления были еще в самом разгаре, появились первые гости, Ринни и Пурсена. Было еще часа два до назначенного времени. Я уж было подумал, что они перепутали время. Таковы наши обычаи, добычу получает самый быстрый, и праздники не исключение дня. «Верно, Нану, мы пришли, чтобы быть первыми. Это доказательство нашей верности к боссу». С собой они принесли здорового дикого кабана. Похоже, по обычаям зверолюдей, когда их приглашают на свадьбу, они ранним утром отправляются на охоту и приносят с собой пойманную добычу. И чем раньше они приходят, тем больше уважения это высказывает. Когда я спросил, что делают в случае, если не удается ничего добыть, мне ответили, что в таком случае просто покупают что-нибудь на рынке или как-то так. Обе были в форме университета, я сам так решил. Есть большая разница в статусе и богатстве между приглашенными, если кто-то подойдет со слишком большим рвением к своему наряду. Другие могут почувствовать себя обделенными. К счастью, у всех гостей была университетская форма, хотя нет, у Джули не было, но ей же прикупили новый комплект. Пока готовился обед, эта парочка отдыхала в гостиной. Развлекать гостей – это обязанность мужа. Они провели все утро на воздухе, так что порядком замерзли. Теперь Ринни и Пурсена сидели вместе, свернувшись клубочком на теплом диване у камина. «Я и представить себе не могла, что босс и Фиц поженятся, ня. Я так и думала, что Фиц это девушка Нано. Я подумывала, что так и есть, судя по запаху». «Верно, ня. Теперь я все поняла, ня». Говоря это, парочка сжалась друг к другу, стараясь побыстрее согреться. К слову, о факте того, что Сильфи это и есть Фиц, гости уже были проинформированы. Но пока что им было сказано не слишком распространяться об этом, хотя тут уже ничего не поделаешь, раз уж об этом уже было известно в некоторой степени. «И что ты там поняла?» Подавая им горячий чай, спросил я. «Что босс предпочитает маленькую грудь? Даже когда ты испускал такой сильный запах сексуального возбуждения, ты никогда не пытался нас домогаться. Причина именно в этом, вся проблема в предпочтениях, ня». «Девчата, это грубо. Неважно, что я предпочитаю, я не стану просто так без разбора нападать на девушек. За такую грубость может вас как следует потискать». Но хотя мысли мелькнули, особого отклика не последовало. Только вчерашней ночью я полностью излил все свои чувства к Сильфи. Все мое сексуальное желание было излито внутрь Сильфи. Так что сегодня я умиротворен и спокоен, как настоящий мудрец. Вторыми, как на удивление, пришли Заноба с Джули, где-то за час до начала. «Прошу меня извинить, мы наткнулись на интересную куклу по дороге. Невольно я слишком ей увлекся. Если бы не присутствие Джули, все могло бы обернуться еще хуже», – сказал Заноба. Джули была одета в форму университета магии, размер для хоббитов. Ей очень шло, она сама выглядела почти как куколка. «Великий мастер, спасибо вам большое за то, что пригласили сегодня». С этими словами Джули приподняла подол юбки, вежливо меня поприветствовав. «Как мило». Когда я взглянул на Занобу, он также поклонился и смиренным голосом произнес: «Учитель Рудеус Грейрот, я очень благодарен за приглашение на это празднество». «Ох, Заноба так вежлив. Все верно, не то, чтобы он никогда не проявлял вежливости. Хорошо, тогда возьму с него пример и отнесусь к этому серьезно». «Ваше высочество Заноба, сегодня...» «А, мастер, вам нет нужды проявлять ко мне такое почтение, это просто формальность. Мастер, я предпочел бы, чтобы вы, как и всегда, обращались ко мне неофициально». «Ясно, тогда отдохните пока в гостиной». «Я понял. Джули, пойдем». Как-то я сразу растерял весь настрой отнестись ко всему серьезнее. Размышляя, я приготовил чай новым гостям. Пусть даже общение будет неформальным, все-таки я муж, а они приглашенные гости. Пока я обдумывал это, хвастливые голоса Ринни и Пурсена раздались из гостиной. Похоже, они хвастаются тем, что пришли первыми. Также я услышал огорченный голос Занобы, узнавшего, что он действительно припозднился. Ну, пусть веселятся. Третьими пришла группа Ариэль. Они прибыли примерно минут за 30 до начала. Вместе с Ариэль и Люком пришли две девушки-студентки, которых я, кажется, уже где-то видел. Это оставшиеся слуги принцессы, товарищи Сильфи. Буду относиться к ним соответственно. Благодарим за приглашение. Поскольку этикет среди простых людей нам не слишком знаком, прошу заранее простить нас за возможную грубость. Склонив голову, обратилась ко мне Ариэль. Я, конечно, думал, что кланяться будет Люк или кто-то из этих двух слуг принцессы, но, похоже, они сами вполне принимают такое положение дел. Поскольку среди гостей представители самых разных рас, прошу, не волнуйтесь насчет этикета. Скорее, это мне должно быть тревожно, как бы кто-то из них не проявил к вам неуважение. Я благодарна за это. Теперь вы, ребята. Обменявшись взглядами с Ариэль, двое ее последователей выступили вперед. Я одна из слуг Ариэль сама. Мое имя Элмар Блуфаль. Аналогично, меня зовут Клини Элронд. Не говоря об их именах, эти фамилии легко запомнить. Синий волк и легендарный рыцарь, да? Меня самого зовут Серая Крыса. Интересно, сколько вообще в Асуре таких фамилий, сочетающих в себе цвета животные? Наверное, какая-нибудь девушка Белый Олень есть. Как это будет? Вайт Олень? Лошадь – это хорс, а дурак бака – фул. Возьмем нечто среднее, получим хэл. Белое будущее ожидает меня. Пожалуйста, примите эти подарки. Девушки протянули мне то, что держали в руках, шкатулку, обернутую дорогой на вид тканью. Это подарок в честь вашего брака. Вот как, благодарю за вашу любезность, большое вам спасибо. Мы выбрали вещи, которые наверняка пригодятся вам в браке. Пожалуйста, посмотрите. Как мне было предложено, я заглянул внутрь и просто потерял дар речи. Маленькая бутылочка с подозрительно знакомой розовой жидкостью и некий продолговатый предмет из дерева. И если уж говорить прямо, то это были афродизиак и здоровый фалламитатор. Что за... Я не могу представить, чтобы мужчина из рода Грейрот не смог удовлетворить женщину, но если все же возник такая необходимость, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Ага. Ариэль была абсолютно спокойна. Интересно, это правда или нормально? Люк и двое слуг тоже были совершенно спокойны. Разница в культуре. Я провел этих четверых в гостиницу. Рини и Пурсена сразу напряглись. Надеюсь, они не собираются устраивать ссору. Неважно, зверолюди или нет, я не хочу, чтобы кто-то портил атмосферу праздника. Поймав мой взгляд, похоже, даже эта парочка об этом догадалась. Давно не виделись, Риня-сан, Пурсена-сан. Надеюсь, я вас не беспокою. Давно не виделись, ня. Взаимно, Нано. Ариэль присела рядом с этой парочкой, обратившись к ним в легком тоне. Трое спутников оставались стоять. На всякий случай я подмигнул Занобе, чтобы он остановил, в случае чего. Заноба кивнул, но, похоже, понял меня не совсем правильно. Поднявшись, он поклонился Ариэль. «Рад познакомиться с вами, Ариэль Химе, третий принц королевства Шерон, ученик Рудеуса Грейрота, Заноба Шерон». «О, это же принц Заноба! Рада видеть вас в добром здравии!» «Мы уже были представлены друг другу во время вашего поступления в университет. Неужели вы забыли?» «Хм, прошу извинить меня за это. Все-таки я Мика со сверхчеловеческой силой. Боюсь, сил для моего интеллекта уже не осталось». «Неужели? Я слышала, что недавно вы стали показывать высокие результаты во время занятий по магии Земли. Все это лишь благодаря учению мастера». Немало подивившись навыками общения Занобы, я подал гостям чай. Последними буквально за 10 минут до начала пришли Клифф и Эллен Алис. С ним пришла и Нанохоши, довольно необычная компания. Я думал, Нанохоши придет одна. Мы нашли ее в смущении, стоящей перед воротами. Она ведь тоже из ваших знакомых, верно? Да, конечно, это Тишина, Семи Звезд Сан. Услышав это, Клифф уставился на нее с нескольким испуганным видом. Судя по всему, Клифф никогда раньше ее не видел. Ясно, так ты Тишина. Я Клифф. Уверен, ты хотя бы слышала мое имя прежде? Да, я слышала имя. Да, это имя. Говорят, что ты гений. Я Тишина. Такой напряженный, монотонный ответ. Есть сильное чувство, что она просто притворяется, что что-то слышала. Вероятно, она ничего не знает о Клиффе, но Клифф, похоже, в хорошем настроении. Так что я не стану ничего говорить. Рада с тобой познакомиться. Я Эллен Алис Драгонроуд. У тебя симпатичная маска. Спасибо, у вас тоже красивая прическа. Нанохоши опять отозвалась весьма монотонным голосом. От одного тона меня в дрожь бросает. Хотя я и говорил, что Нанохоши не хочет ни во что ввязываться, уверен. Прямого оскорбления она не стерпит. Честно, я вообще не думал, что она придет. Я просто передал ей приглашение, и она приняла его. Однако она так и не сказала, что придет. Женишься? Похоже, ты действительно собираешься остаться в этом мире, не так ли? Вот и все, что она сказала тогда в ответ, лишенный эмоциям голосом. Так что я шепнул ей на ухо. Как необычно для тебя покинуть свои комнаты. Ты ведь сам пригласил меня, верно? Полагаю, что так. Ну, просто расслабься немного сегодня. Мы приготовили что-то вроде картофельных чипсов. Картофельных чипсов? Вы сделали картофельные чипсы? Все благодаря тебе. Растительное масло для готовки оказалось очень легко достать. Это потрясающе. Ничего особенного, верно? Это простой картофель, порезанный на тонкие ломтики, обжаренный в масле и подсоленный. Поскольку масло, картофель и соль отличаются от привычных нам, вкус тоже вышел немного другой по сравнению с нашим прошлым миром. В таком случае, прошу нас извинить. Эллен Алис, протянув за собой Клиффа и Нанохоши, устремилась в гостиную. Никаких колебаний в ее походке. Ее социальное положение тут одно из самых низких. Ниже ее по статусу только Джули. Но похоже, она не из тех, кто будет беспокоиться о таком. Ну, если все гости принадлежат к разным расам, полагаю, разница в статусе и впрямь не так уж важна. Войдя в комнату, эти двое повели себя как обычно. Клифф начал разговор, не сдерживаясь, и Элин Алис ему повторила, отчего атмосфера только ухудшилась. Не то, чтобы у Клиффа были какие-то плохие намерения, но у него всегда был талант своими грубостями испортить любую ситуацию. Нанохоша же, по большей части, молчала, но если кто-то с ней заговаривал, она отвечала. Так что она тоже участвовала в разговоре. Я думал, из-за замкнутости она уже разучилась общаться, но, видимо, это не так. Теперь остался лишь бодигарди. Если он слишком опоздает, блюда могут остыть. И только начал беспокоиться об этом, как Элин Алис раскрыла рот. Нет ни одного шанса, что бодигарди придет вовремя. Для людей, что прожили 1000 лет, понятие времени становится весьма растяжимым. Он вообще может заявиться месяц спустя. После этого мы решили начать обед, и как было запланировало. Прости за это, Бади. Обед, ради которого мы собрались в столовой, был устроен по типу шведского стола. После всех тех беспокойств с порядком мест за столом, в конце концов, мы решили вовсе от них отказаться. По счастью, даже с учетом стола, комната была достаточно просторная, чтобы свободно по ней ходить. На случай, если кто-то из гостей устанет, в конце комнаты были поставлены стулья. Все устроено так, чтобы всем было как можно комфортнее. Сейчас я как раз разливаю спиртное по кубкам для всех. Поскольку Нанохоша отказалась пить, ей я налил фруктового сока. Пожалуй, самое время мне сказать тост. Мы с Сильфи шагнули вперед. Все взгляды обратились к нам. Целых 11 взглядов. Конечно же, они не были неприятными. Но все равно я ощутил напряжение. Как-то не по себе, но я готов. Сильфи крепко сжала мою руку. Когда я посмотрел на нее, она улыбнулась застенчивым видом. А потом шепнула мне. «Постарайся». Мне захотелось тут же утащить ее в спальню. «Надо же, Рудеус, ты весь покраснел, хихи». «Лис, потише». Элин Алис была рассмеялась, но что необычно, Клифф прочувствовал настроение. «Хорошо. Спасибо вам всем, что собрались здесь сегодня, хотя уверен, у всех вас были свои дела. Сейчас я еще раз официально заявляю, я, Рудеус Грейрод, женюсь на... Фу-ха-ха-ха-ха! И тут с грохотом появляюсь я! У меня чуть сердце изо рта не выскочило!» Оглянувшись, я и впрямь увидел этого парня. Здоровый черный, 6 рук, плотно упакованный в форму. Это с грохотом явился король демонов бодигарди. Он вышел из двери, ведущей на кухню. Все просто до речи потеряли, как говорится, величественно и с размахом. Даже Клифф проглотил слова. Да и сам не знаю, что сказать. Что за время он выбрал? Прозвучало почти так, будто я собираюсь жениться на бодигарде. У тебя же и так есть невеста. Та глупая девчонка с именем, как у какой-нибудь зубной пасты, верно? Бодигарди, ты опоздал. Той, кто продолжил эту шутку, оказалась Элин Алис. Однако бодигарди это не смутило. Хм, конечно, я опоздал. Согласно обычаям моей расы, в случае встречи между членами королевских семей установлено, что следует потянуть время и нервы, заставив всех поволноваться. Это же ложь, верно? Это не ложь. Так по прихоти, когда ты решила Киширика, хотя тоже считаю это глупостью. Хотя ты считаешь это глупым, но все равно так поступаешь, да? Что за легкомысленный парень? Вот почему человеческая раса и побеждает вас раз за разом. Ради вас я специально свернул с пути, обошел дом сзади, потратив время, чтобы зайти со спины. Так что можете меня поблагодарить. Так он специально тянул время и обогнул дом. Ты, чтоб тебя! Нет, успокойся. Такой уж бодигарди, парень. Ты ведь так это знал, верно? Теперь ясно. Спасибо тебе большое. Благодарности излишни. А теперь можешь продолжать свадьбу, как тебе захочется. Заполучить короля демонов на свадебный прием – такое редко случается. Лично я никогда еще не оказывал такой услуги прежде. Сказав это, бодигарди плюхнулся, усевшись на землю. Может, все-таки стоило подготовить стулья или что-нибудь в этом духе? Ну, поскольку демоны привыкли сидеть на полу, полагаю, это не проблема. Тогда я начну снова. Прокашлявшись, я прочистил горло. Спасибо вам, что собрались здесь в такой занятой день. Я еще раз официально это объявлю. Я, Рудеус Грейрод, и Сильфи женимся. Поскольку мы оба еще не опыты, думаю, есть моменты, где мы можем не справиться. Но я надеюсь, мы поможем друг другу и протянем руку помощи в нужную минуту. Да, вы все 12 человек, собравшиеся здесь, сильно помогли нам двоим в эти последние несколько лет. Возможно, наша первая встреча прошла не так гладко, как ни странно. Сейчас я чувствую, что все вы теперь наши друзья. В трудные времена я уверен, что смогу рассчитывать на своих друзей. Если же когда-либо между вами возникнут конфликты, то надеюсь, вы вспомните наши лица и сможете удержать себя в руках, чтобы мы смогли сохранить лицо. Нехорошо как-то слишком уж сухо и формально. У всех гостей такие серьезные лица. Неужели я неправильно подобрал слова? И тут бодигарди хлопнул меня по плечу. Все нормально, если ты отбросишь эти заученные манеры. Вы любите друг друга и хотите, чтобы каждый из здесь присутствующих знал это, верно? О, все верно, верно, все именно так, хорошо. Ну, так и есть. Надеюсь, Сильфи и я сможем со всем этим справиться. Если же что-то случится, надеюсь, я смогу рассчитывать на вашу помощь. Пожалуйста, относитесь к нам и дальше так же хорошо. Отлично, а теперь выпьем за счастье будущих молодых. Ура! Прежде чем кто-то заметил, бодигарди уже поднял кубок со спиртным. Последовав примеру, все поступили так же. Все выпили, и праздничный обед начался. Пурсена тут же потянулась к мясу. Это было мясо того самого кабана, и от него еще недавно шел пар. Интересно, а первым отведать мясо пойманной тобой добычи тоже обычай зверолюдей? Да нет. Риня вон уютно, устроившись у камина, вовсю уплетая жареную курицу караги. Нанахоши взяла полную тарелку картофельных чипсов и удалилась в угол комнаты. Оттуда начала смачно ими хрустеть. Неожиданно рядом с ней усела Джули. Пока Нанахоши смотрела на нее немного испуганно, Джули тоже начала поедать чипсы с видом. «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания». На днях, когда мы впервые готовили картофельные чипсы, мы использовали Джули в качестве дегустатора. Уверен, тогда она к ним и пристрастилась. Нанахоши и Джули. Вместе они выглядят весьма забавно. Привлеченный этой сценкой к ним подошел бодигарди. В панике Нанахоши тут же полезла за своими кольцами. Глупая Нанахоши. Если уж говорит, что не хочешь ни с чем связываться, попробуй начать с обжорства. Похоже, Джули в полном порядке, но Заноба время от времени подглядывает сюда. Интересно, чего его так беспокоит? Но стоило мне задуматься, как в группе Ариэль произошло движение. Видя за собой остальных троих, Ариэль подошла ко мне и Сильфи. Сильфи, поздравляем! Ариэль сама! Спасибо вам огромное за все! Сильфи поклонилась Ариэль со своей привычной застенчивой улыбкой. Ну и как? Этот дом совпадает с твоими мечтами, Сильфи? Он даже более удивительный, чем в моих мечтах. Тут даже ванная есть. О, личные ванны редкость даже в Асуре, как завидно. Сильфи, если уж все так сложилось, может возьмешь перерыв от обязанностей стража на год или вроде того? Ну, если появятся дети. Ариэль в ответ хихикнула с улыбкой, после чего Люк и двое слуг также присоединились к разговору о том, о сём Сильфи. Хотя сегодня я впервые узнал именно этих двух девушек, похоже, Сильфи их многое связывает. Их связь была настолько тесна, что Блуволь даже расплакалась. Как бы это описать? Напоминает выпускной в школе. После этого ко мне подошел Люк. «Ну, думаю, между нами еще осталась неприязнь, и все же прими мои наилучшие пожелания». С этими словами он протянул мне руку. «Ну, пусть ты и говоришь про неприязнь, я вовсе не такой человек. Если ко мне обращаться вот так искренне, у меня не остается сомнений». «Да, конечно же, Люк, сэмпай. Я доверяю Сильфи тебе». Коротко отозвался Люк и отпустил руку. «Скорее такое чувство, что неприязнь больше со стороны Люка. Интересно, в чем причина? На ревность как-то не похоже». Сразу после ухода Ариэль ко мне подошел Заноба. Похоже, его беспокоило что-то вроде вопроса иерархии. Они оба королевского рода. В конце концов, полагаю, он думает, что в этом плане он должен все делать должным образом. «Я здесь, чтобы сказать это еще раз, мастер. Поздравляю со свадьбой». «Спасибо, Заноба». Затем Заноба повернулся к Сильфи и склонил голову. «Мадам, если честно, я думал, что вы мужчина. По ошибке принять партнера мастера за мужчину. Пожалуйста, простите меня за эту грубость». Сильфи в панике замахала руками. «А, нет, пожалуйста, поднимите голову. Принцу не стоит этого делать, особенно перед кем-то вроде меня». «Перед кем-то вроде вас, вы сказали? Вы невеста моего уважаемого мастера. Если позволите, следующий человек после бога». «Поскольку даже Руди ошибся в этом, тут уж ничего не поделаешь, да?» И тут вдруг разговор переключился на меня. Какой же позор, что я принимал Сильфи за парня. Без сомнений, во всем виновато мое тогдашнее бессилие. А пока что мне остается лишь согласно кивнуть, подтверждая это. Когда Заноба удалился, подошла Рине и Пурсена. «Это у людей такое обычай поздравлять посреди обеда, ня? Это явно плохой обычай, Нану». «И это все. Никаких конкретных поздравлений. Когда настанет время для свадеб этой парочки, постараюсь как следует разузнать об обычаях зверолюдей». «Но если Фицебос поженится, то я согласна, ня. Это хорошо, когда сильные люди сходятся вместе, ня». «Верно, Нану. Семья будет тем сильнее, чем сильнее родятся дети. У меня такое чувство, что вести такие откровенные разговоры за едой и впрямь неправильно». Следом за этой парочкой была Нанахоши, хотя выглядело это скорее так, будто она пытается сбежать от бодигарди. Интересно, что у них там случилось, ее волосы растрепаны. Если глянуть на бодигарди, он как раз играет с Джули, катая ее у себя на плечах. «Поздравляю!» «Спасибо». Нанахоши отделалась лишь этой короткой фразой и собралась уходить. Но тут ее окликнула Сильфи, заставив задержаться. Нанахоши-сан, могу я спросить у вас одну вещь? Что именно?» «Прежде, Нанахоши-сан, вы упомянули, что прибыли из того же места, что и Руди, верно? Но что это значит? Нанахоши-сан, вы ведь прибыли из другого мира, верно?» Последнюю часть Сильфи произнесла шепотом. Нанахоши бросила взгляд на меня. Ее глаза вопрошали, что же ей отвечать. «Я чувствую, что на самом деле нормально. Я вовсе не хочу хранить от Сильфи какие-то секреты, но... Однако, когда все выяснится, она может не так отреагировать». «Поскольку он пользовался тем же языком, я просто ошиблась». Нанахоши так и не сказала ничего. Последними подошли Клифф и Линалис. Посмотрев на нас, Клифф начертил в воздухе что-то вроде креста, одновременно что-то зачитав нараспев. «Вы двое не принадлежите церкви Милиса, так что это единственное благословение, которое я могу применить». Я просто приму эти чувства. Моя богиня терпима, но не станет сердиться. Хотя из японцев и мы празднуем Рождество, впрочем, это не носит характер массовых праздников. Мы народ, большинство людей из которых даже не читали оригинальных текстов Библии. Хотя имена вроде Михаэля или Габриэля нам очень нравятся. Пусть теперь у меня есть богиня, в которую я верю, но я не собираюсь с неодобрением относиться к благословениям других конфессий. «Рудеус, это так здорово, не так ли? То, что ты исцелился!» – произнесла Эленалис, немного надувшись. «Верно ведь, до сих пор я ни разу прямо не сообщал ей, что полностью излечил свою Эд. Было бы неплохо, сообщи ты мне об этом чуть раньше, не так ли? Если бы я рассказал тебе, разве ты не сказала бы что-нибудь вроде «Мне надо самой убедиться, правда ли это?» И тогда бы набросилась на меня. Ни за что. Разве не говорила это прежде? Я не имею совершенно никакого намерения становиться полудочерью. Ясно, тогда и впрямь стоило пораньше обо всем рассказать. Все-таки по сравнению со всеми прочими гостями, я провел с Эленалис больше всего времени. Хотя по сути, разница тут где-то в полгода, не больше. Ну, если бы Калифа и Сильфи не было бы рядом, я могла бы задуматься об этом хотя бы разок. Аналогично, если бы рядом не было и Сильфи, я бы тоже подумал об этом хотя бы разок. Тогда то, что мы сейчас обсуждаем, совершенно бессмысленно, не так ли? Ну, раз уж все обернулось вот так, полагаю, мы просто не предназначены друг другу судьбой. Так что мы можем быть просто друзьями. Да, я тоже так думаю. Эленалис обернулась к Сильфи и с нежностью на нее посмотрела. Сильфи-цан, поздравляю с этим замужеством. Я желаю тебе счастья от всего сердца. «Сердце, поздра...» Слезы хлынули из ее глаз. Все еще глядя на Сильфи, она разрыдалась. Я был поражен. Я не понимаю, почему она вдруг начала плакать. Дрожащей рукой Эленалис коснулась щеки Сильфи. Ее ноги задрожали, и она упала на колени. При взгляде на Сильфи ее лицо исказилось от страдания. «Я прошу прощения за то, что я вот так...» Я был уверен, что Сильфи тоже будет поражена. Вернее, так мне казалось, но ничего подобного. Она была смущена, но не выказала ни признака удивления. Я давно хотела об этом спросить, но... Может ли быть такое, что Эленалис-сан моя бабушка? На этот раз удивился не только я, и Клифф, да и сама Эленалис тоже выглядели удивленными. Отец рассказывал об этом, что моя бабушка была боевым товарищем отца Руди. Он говорил что-то такое? Нет, я даже и не подозревал, что между Полом и Роузом существует такая связь. Отец, конечно, говорил, что неплохо ладил с Роузом во время охраны деревни. Должно быть, во время одного из дежурств и выяснилось, что они оба имеют связь с Эленалис. Такое вполне возможно. Мир тесен. Если подумать, то тот вырезанный из дерева медальон, сделанный Сильфи, который мне подарили на день рождения, не зря так напоминает украшение на мече Эленалис, так ведь? Если присмотреться, после сказанного они даже в чем-то похожи внешне. «Эленалис-сан, как я и думала, это ведь правда верно?» «Как, конечно, это неправда. Как может твоя бабушка быть?» «Отец сам рассказывал об этом. Из-за бабушки их изгнали из Великого Леса, и было немало противников его брака с мамой. Поэтому она может чувствовать себя виноватой из-за этого. Так что если я когда-нибудь встречусь с ней лично, она может попытаться скрыть свою личность». «Подумать только, что у Эленалиса Роуза было такое прошлое. Но все же я могу понять, почему такое случилось. Даже я колебался, стоит ли знакомить Клиффа с Эленалис. Если ваша собственная дочь захочет быть сыном такой женщины, уверен, у многих родителей найдется, что возразить». «Это у...» Эленалис утонула в слезах и всхлипывании. Такое чувство, что она пыталась что-то сказать, но просто не могла воплотить это в слова. Сильфи тоже, думая, что может, она сказала что-то неправильно, начала нервничать. «Клифф-сэмпай!» – позвал я Клиффа. «Клифф тоже хорош, у него был абсолютно пустой взгляд. Что такое?» «Прошу, отведи Эленалис отдохнуть в одну из комнат для гостей на втором этаже». «Хорошо, я полагаю, я понял». «Сильфи, давай отложим этот разговор на потом, а пока просто немного успокойся, хорошо?» «Да». Эленалис, которую Клифф уже потянул за руку, посмотрел на меня испуганными глазами. «Рудеус, я... Может, я и такая, но... Роуз был нормальным ребенком, и, конечно, его дочь Сильфи тоже, вот почему». «Вот почему что? Неужели ты думаешь, что я смотрю на тебя с предубеждением? Она совсем в меня не верит. Ну, все-таки с недавних пор я избегал Эленалис. Похоже, это породило кучу ненужных недоразумений, так что я склонился к уху Эленалис и прошептал. Прошу, не волнуйся. Я не собираюсь бросать Сильфи из-за тебя, Эленалис-сан. Но разве тебя не должны больше волновать другие вещи? Например, что ты все-таки становишься с Полом, которого ты ненавидишь одной семьей. Хе, Рудеус, ты порой выдаешь такое...» Эленалис слабо улыбнулась. Похоже, она наконец почувствовала небольшое облегчение. «В любом случае, уверен, что все придет куда лучше, если ты сначала еще немного успокоишься. Что касается этого вопроса, потом. Прошу, как следует, вместе обсудите все с Сильфи, хорошо?» «Да, спасибо за заботу». Ведомая Клиффом, Эленалис удалилась. «Клифф, прошу, позаботься о ней. И никаких поздравлений от бодигарда». Он занял позицию в углу комнаты, оглашая комнату своим громогласным смехом, распространяя по комнате радостную атмосферу. «Рад, что он здесь».